после чего он рассеял давление духовной силой, и обстановка наконец-то смогла прийти в норму. Экзаменаторы начали вытирать проступивший на их лбах пот. «Если вам не трудно, не могли бы вы сказать, сколько вам лет?» Судя по виду Цинг Минга, он был гораздо младше экзаменаторов, а потому сильно хотелось узнать, насколько он был младше их. Обращаясь к Цинг Мингу, экзаменаторы старались быть настолько вежливыми, насколько возможно, боясь вызывать новый приступ гнева. «Мне исполнилось 34 года». Экзаменаторы переглянулись неверящими взглядами. Для кого-то к 34 годам достичь уровня боевого императора – это было сродни мифу, сказке. Как они раньше ничего не знали о таком мощном эксперте? Почему он еще не обучает ни в какой академии? Эксперты хотели еще что-то спросить у Цинг Минь, но тут вмешался Фландер. «Значит, если ты превзошел 60-й ранг, то автоматически освобождаешься от экзамена? Отлично! Братья, освободите вашу духовую силу!» В тот же момент воздух стал гораздо более тяжелым, чем до этого, а лица экзаменаторов стали таким бледными, словно они только что увидели привидение. Давление, вырвавшееся наружу, было не тем, с чем могли справиться обычные культиваторы. Трое экзаменаторов страдали так сильно, что взмолились: «Пожалуйста, пожалуйста, прекратите это, рассейте вашу духовную мощь». Сразу пять духовных экспертов высвободили мощь, что превышало 60 ранг. Такого просто не могло быть в реальности. «Да, что это за монстры такие? Так мы прошли?» «Все еще не рассеяв духовную мощь?» — спросил Фландер. «Да, да, только рассейте вашу духовную мощь, пожалуйста». Повинуясь жесту Фландера, учителя тут же обуздали свои духовные силы. Ранее Фландер склонил голову, потому что титулованный Дуолуа это не тот, с кем бы он мог вот так просто справиться. Однако же, сейчас он не собирался изображать из смиренную овечку, когда его посмели так грубо недооценивать. Наконец-то трое экспертов смогли вздохнуть спокойно. «Меня зовут Иншу, 53 ранг, система атак. Простите, что раньше позволил себе непочтенно к вам относиться. Однако, нашей компетенции не хватает ни чтобы точно определить ваш уровень, ни чтобы точно понять, что с вами делать. Если вы пойдете за мной, я приведу к декану, и уже он решит все эти вопросы». Мы послушно согласились и последовали за Иншу. Он вел нас мимо главного здания, через лес. И это было удивительно. «Неужели декан живет в лесу?» — спросил Фландер, видя, как далеко в лес нас заводит Иншу. «Да, обычно декан появляется в академии, когда нужно решить только какие-то очень серьезные и важные задачи, обычные же рутинные задачи мы берем на себя. Благодаря этому наш декан может жить как отшельник». Иншу обращался к учителям со всем почтением, на какое только был способен, и не позволял себе даже тени невежливости. Юся Ганг выглядел встревоженно, так, будто в любую секунду был готов убежать прочь. Видя это, Фландер слегка подталкивал его. Как и я, он понимал, чьё поведение Сиаганг связано с Люерлонг. Мы шли по лесу уже порядка 10 минут. Атмосфера леса все больше наполнялась свежим запахом луговых цветов. И тогда до нас донесся чудный нежный голос. В этом голосе будто воплощалась огромная вселенская тоска и бескрайняя человеческая горе. Он был столь же печален, сколь и прекрасен. Лицо Фландера дернулось, а по лицу Сиаганга заструились слезы. Казалось, Сиаганг сражался с собой, не понимая, что ему сделать: сбежать или идти дальше. Я подошел к нему и положил руку ему на плечо. По крайней мере, она больше не страдала. Ты не можешь не подойти к ней, когда ты так близко. Мои слова подействовали, и мы двинулись дальше. Лес начал рядить, и на одном из запретных деревьев мы увидели знак с надписью «Вход воспрещен. Запретная зона». Мы увидели небольшую полянку. Она была сплошь усеяна цветами. Небольшое озеро, достаточно маленькое, чтобы говорить о нем как о бассейне, и скромный домик с крышей из соломы – все достопримечательности, которые были в этом месте. Но больше всего мое внимание привлекло не это, а молодая девушка. На ее лице отражались все оттенки печали. У нее в руке был небольшой чайник, из которого она поливала цветы. Она подняла голову и с неудовольствием посмотрела на пришедшую троицу экзаменаторов. Ей не нравилось, что кто-то решил прервать ее покой и уединение. Но с экзаменаторами пришли еще люди. Она осмотрела всех, и в то же мгновение остолбенела. Чайник выпал у нее из рук и покатился по земле. Все ее внимание было сосредоточено на одном человеке. «Юся Ганг, это правда ты? Я не сплю». Глава 52. Воссоединение влюбленных. Глава 52. Воссоединение влюбленных. Зрение Юся Ганг расплылось. По его щекам обильно текли слезы. Такого оно больше всего боялся увидеть, Такова он больше всего хотел увидеть, стояла прямо перед ним, и это был не сон. Он воображал сцену этой встречи тысячу миллионов раз, но сейчас, когда эта встреча и вправду произошла, он не смог произнести ничего из того, что задумывал. Лишь одно слово слетело с его губ – Элронг, и в нем объединилось все, и его чувство вины, и скорбь, и тревога, и страх, и безумная, сметающая все на своем пути любовь. Всего одно слово, но оно смогло вместить в себя так много эмоций. Он боялся, что Элронг будет презирать, будет ненавидеть его за то, что он был вынужден оставить ее, но на ее лице не было ничего, кроме любви. Все эти 20 лет она даже не думала ненавидеть или упрекать Сиаганга. Она только печалилась и грустила, что больше не могла его видеть. И вот теперь, когда он правда был рядом, это казалось каким-то сном. Слезы потекли ее щекам, и это придало ее красоте какую-то женственную хрупкость, уязвимость, и только подчеркнуло ее достоинство. «Юсиаганг, ты наконец-то пришел. Как же долго я этого ждала!» В один миг она оказалась прямо перед нами, в нескольких метрах от Сиаганга. «Не подходи, мы не можем. Пожалуйста». Он боялся этой встречи больше всего на свете, и чем она была ближе, тем больше был его страх. Но когда Элронг оказалась так близко к Сиагангу, все страхи и опасения были будто сметены могущественным цунами. «П-п-п, прости, мне нужно больше времени. Я еще не готов». Голос Сиаганг был хриплым и тихим из-за того, что он только что плакал. «Я понимаю». Элронг, будто испугавшись, что сделал что-то не так, слегка отпрянул от Сиаганга. «Я буду держаться от тебя подальше. Только, пожалуйста, не уходи, не бросай меня снова». На это зрелище нельзя было смотреть без слез. Я слышал, что Лиу Элронг была могущественным мастером, которого боялись везде и всюду. Но вот только сейчас она выглядела как хрупкая девушка. Она ждала Сиаганга 20 лет, и даже сейчас не могла к нему прикоснуться. Я даже представить себе не могу, какие чувства сейчас разрывали ее изнутри. С этим нужно было что-то делать. Я подошел к Сиагангу и взял его за плечо. Возможно, я вложил в хватку чуть больше сил, чем должен был, потому как Сиаганг взвизгнул от боли. «Сиаганг, ранее ты спрашивал моего совета. Так вот, можешь рассматривать это как мой совет». Сказав это, я активировал технику иллюзорного ци, и Сиаганга окружило множество иллюзий Лиу Элронг. Какие-то из них сидели, свернувшись калачиком возле дерева. Какие-то стояли, задумчиво глядя вдаль. Какие-то грустно смотрели на цветы. Но в общем, у них было одно. В каждой иллюзии на лице Элронг скрывалось выражение необъяснимой печали и грусти. «Сиаганг, мне так не хватает тебя. Сиаганг, я дождусь тебя несмотря ни на что. Сиаганг, мне так одиноко. Мир без тебя лишь иллюзия. Я не могу без тебя, когда же ты вернешься? Уже прошло 20 лет. Как долго мне еще надо ждать? Сиаганг, я люблю тебя». Каждая иллюзия была настолько реальной, что никто не мог сказать, где была настоящая Элронг, если бы не знал, где она находилась раньше. В каждой из них была запечатлена неподдельная грусть и скорбь. По щекам Сиаганга не переставая катились слезы. Ему хотелось выйти от отчаяния. «Почему ты показываешь мне это? Зачем?» – спокойным и твердым голосом спросил он. Но это было не совсем то, чего я добивался. То, чего я добивался, произошло в следующую секунду. «Как? Как ты узнал?» Эти слова исходили от Элронг. По ее щекам катились слезы. Она смотрела на меня в недоумении, гадая, откуда я могу знать все это. Ведь это был первый раз, когда мы с ней встретились. Моя иллюзия заставила ее гадать, не являюсь ли я мастером, владеющим техникой чтения мыслей и воспоминаний. Ее реакция была лучшим подтверждением того, что все это было реально. И именно она помогла сломить упрямого Сиаганга. Взвыв факи раненый лев, он упал на колени. Его волосы расстелились по земле, а сам он начал, не переставая биться кулаками о землю. «Прости, прости, прости, прости, прости, прости, прости». Только и мог что говорить он. Испуганная таким поведением любимого, Элронг тут же подскочила к нему. Она боялась, что он поранит себя, и не могла видеть, как ее любимый человек калечит себя. Она обняла его за руки, пытаясь не дать ему причинить себе еще больший вред. У обоих не переставая текли слезы. Чтобы развеять сомнения и усилить эффект, я решил продемонстрировать свои способности. Чуть в отдалении я создал свою фигуру из иллюзорной ледяной ци и объяснил: «Я не умею читать чужие эмоции или мысли. Все, что я могу, это творить иллюзии, которые есть в моей памяти или воображении. Все, что я сделал, это просто сделал правдоподобную иллюзию того, как страдает одно любящее сердце без другого. Вот и все». Это была правда. Юсиатанг помогал нам изучать природу наших способностей, и моя ледяная инь могла создавать иллюзии, только оперируя ко мне самому. Иными словами, то, что показанные мной картины попали прямо в яблочко, говорили о том, как много страдало все это время Элронг. Фландер чувствовал себя странно и неловко. Он испытывал к Элронг те же чувства, что и она к Юсиатангу. Вот почему сейчас он не знал, куда себя деть. А Элронг обнимала все еще плачущего Сиаганга и прижимала его к своим упругим горам. По ее щекам все так же катились слезы. «Все нормально. Теперь все хорошо. Теперь я с тобой. Я никогда не злилась на тебя. Я больше не хочу быть одна. Пожалуйста, будь со мной. Я готова ждать тебя все время этого мира». Иншу и остальные экзаменаторы были в шоке от того, что увидели. Их строгая, не выражающая никогда никаких эмоций глава разревелась перед ними, словно обычная слабая женщина. То же касалось и наших студентов. Они никогда не ожидали, что степенный безэмоциональный Юсиатанг может быть способен на такой ураган бушующих страстей. Эти двое плакали в объятиях друг друга, не переставая. «Прости, прости меня, мне так жаль, я так виноват», все повторял и повторял Юсиаганг. А Элронг лишь гладила его волосы и приговаривала: «Все хорошо, я не виню тебя и никогда не винила, но я больше не могу без тебя. Пожалуйста, не оставляй меня, без тебя этот мир, без тебя, я просто не могу». Они продолжали изливать в объятиях друг друга все эмоции, которых в них бушевали. Так продолжалось на протяжении 10 минут, а потом просто у них кончились слезы, и они встали с земли. У Сиаганга были мокрые волосы, а у Элрон промокла область декольте так сильно, что оно подчеркивало достоинства, сокрытые под платьем. Элронг тут же покраснела и вернулась назад, но уже в новом наряде. «Сиаганг, ты должен больше никогда не покидать Элронг», усмехнувшись, сказал Фландер. Хотя его чувства к Элронг были столь же глубоки, как и океан, он сдался. Прежде всего он желал для Элронг счастья, а потому смог примириться со своим поражением. Юсиаганг неловко озирал себя после всего этого. Теперь он боялся за то, в каком виде предстал перед любимой. «Юсиаганг, посмотри на меня, за это время я явно не стал моложе, но ты выглядишь гораздо лучше. Тебе не стоит беспокоиться о таких мелочах. Кроме того, разве это не первый раз, когда впервые за долгое время наш золотой треугольник железа вновь собрался вместе? Нам нужно как следует отметить это событие. А сейчас позволь представить тебе моих братьев из Академии Шрек. Мы пришли сюда, увидев объявление на городских воротах, и никак не ожидали, что придя сюда увидим тебя». На лице Элронг расцвела довольная улыбка, но она была человеком, который напрямую задает те вопросы, которые другие предпочитают замалчивать. «Я рада приветствовать вас в Академии Синего Тирана, но как получилось так, что вы дошли до такого жалкого состояния?» Дальше Фландер как мог объяснил ей все то, что произошло с нами в стенах Имперской Академии Небесного Дуолуа. Да как они могли? Они даже не поняли, что именно они потеряли. «С этого момента больше можете ни о чем не переживать. Моя секта – это ваш дом. Больше ни о чем не беспокоиться». Фландер почувствовал себя неловко, а потому спросил: «Элронг, а хватит ли денег у Академии Синего Тирана, чтобы обеспечить зарплату таким учителям, как мы?» Но то, что он услышал в ответ, потрясло не только его, но и всех остальных. «Старший Фу в золотом треугольнике, вы были тем, кто стоял у руля, и я не хочу ничего менять. Так что это вам надо беспокоиться о том, сможете ли вы обеспечить учителям нормальное жалование. С этого момента владельцем Академии Синего Тирана являетесь вы». У Фландера отвисла челюсть. То, что сказал Элронг, не укладывалось ни в какие рамки. «Неужели ты собираешься передать мне Академию Синего Тирана, которую развивала на протяжении 10 лет? Ха, зачем мне Академия, когда у меня есть нечто гораздо более ценное?» С этими словами она перевела взгляд на Юсиаганга и заставила его покраснеть до кончиков ушей. Затем она посмотрела на Иншу. «Учитель Иншу, будьте так добры, объявите Верховному Собранию, что с завтрашнего дня Академия Синего Титана перестает существовать, а ее место займет Академия Шрек». Она повернулась к Иншу и добавила: «Он наконец-то смог выйти из ступора, и еще я хочу, чтобы вы подготовили банкетный зал и подали нам хорошие закуски. Сегодня очень важное событие в моей жизни, и я хотела бы отпраздновать его как следует». Иншу почтительно поклонился и поспешно удалился выполнять распоряжение главы клана. «Пойдемте, я должна вас как следует встретить. Я провожу вас до банкетного зала». С этими словами троица пошла впереди, а поплелись за ними в хвосте. Если Фландер и Элронг, не переставая о чем-то болтали, то Юсяганг лишь изредка буркал пару слов себе под нос. Он шел скукожившись. «Босс Фу», обратилась Элронг к Фландеру, «я слышала, что в Академию Шрек вы принимаете только учеников, которых можно назвать монстрами. Такие гении редко встречаются среди учеников, но у вас здесь целых 11 учеников. Неужели они все подходят под это описание?» «Да так и есть. Все, кого ты здесь видишь, настоящие монстры. Даже самый слабый мой ученик может справиться с одним из лучших учеников Небесной Академии Дуолуа. На следующем соревновании мы просто сотрем их в порошок и отомстим им за то, как они поступили». На лице Фландера появилась жестокая мстительная улыбка. «Если это правда, то Имперскую Академию и вправду не ждет ничего хорошего». На лице Элронг тоже проступило кровожадное выражение. «Мы покажем этим ублюдкам, что значит обижать наших студентов». Хи-хи-хи. Кажется, странностями обладал не только Фландер, но и еще некоторые представители Золотого Треугольника. «В этом году мы должны были выставить всего только одну команду», продолжил Элронг, «ведь у меня были всего 2 сильных ученика, на которых я возлагал определенные надежды. Однако теперь ситуация сильно поменялась. Академия Небесного Дуалуа заплатит за то, что они посмели недооценивать нас. Можешь быть уверена, мои монстры надерут этим богатеньким сукиным сынам задницы». Кажется, Фландер был более чем уверен в наших силах. Маленькая Цинь довольно зевнула и сильно обняла мою руку. Она издала звук, говорящий о том, как ей сейчас хорошо, и я почувствовал, как ее шелковистые волосы и оттопыренные ушки щекочут мою руку. Вид маленькой Цинь был такой, что она просто не могла не обратить на себя внимания. Вот и Элронг отвлеклась от беседы с Фландером и спросила, «А что это за маленькая девочка?» «Это все мутация, она произошла во время вызова духа. С тех пор маленькая Цинь выглядит так, к тому же она в 3 раза медленнее растет. На самом деле ей сейчас 13 лет». Элронг подошла ко мне. Она вспомнила о моей роли в недавней драме и спросила, «А ты должно быть ученик Юсяганга?» «Не совсем». Я сбросил руку маленькой Цинь и, обняв ее за талию, поцеловал в лоб. «Просто когда-то была похожая ситуация, и Юсяганг спросил у меня совета. И вот только сегодня я понял, что именно должен был ему посоветовать». Элронг взглянула на меня понимающим взглядом и кивнула. «Я рад, что вы двое снова вместе», — сказал я. Вскоре нас привели в гостевые покои. На 2-м этаже нас ждал стол, доверху заполненный разными явствами. Даже толстяку не удалось все уконтрапузить, и он был вынужден сдаться, так и оставив блюдо на столе. Да, что уже говорить, если самом воплощении скупости в лице Фландера оставило продукты лежать на столе нетронутыми. После такого пира нам устроили небольшую экскурсию. Каждому выделили по персональной спальне. Я попросил спальню побольше. Когда я объяснил Элрол, что со мной также будут жить 4 девушки, она нисколько не удивилась, а лишь выполнила мою просьбу, и, выделив мне более просторную спальню, распорядилась принести в мою комнату побольше еды. Следом за мной подошел и Танг Сань, прося дать им комнату для него и Сяву. Многие из нас не сдержались, начали дразнить эту парочку, заставив их покраснеть до кончиков ушей. Потому был скромный ужин. Сегодня день, переполненный эмоциями, но это не значит, что завтра вы сможете расслабляться. Готовьтесь, завтра я спрошу с вас по полной. Юсяганг встал и, посмотрев на Танг Ся, сказал, «Пойдем, я должен многое тебе рассказать». Затем они вышли, и за ними пошла и Элронг. Вскоре мы разошлись по своим спальням. На следующий день, когда мы собрались в столовой, то там уже была встревоженная Сяву. «Танг Сань, Танг Сань, он пропал, он так и не вернулся сегодня ночью». По внешнему виду Сяву можно было сказать, что она проплакала всю эту ночь. Все тут же начали ее утешать и подбадривать. Парни тут же хотели отправиться на поиски Танг Саня, но я остановил их. «Спокойнее, вы даже не знаете местности. Лучше дождитесь, пока вернутся Юсяганг и остальные». С трудом, но мне все же удалось уговорить остальных не принимать поспешных действий. Вскоре показалась и троица: Элрай, Фландер и Сяганг. Танг Ся среди них не было. Сяву тут же кинулась к Фландеру. «Мастер, Танг Ся, он пропал, он не пришел сегодня ночевать, и я не знаю, что с ним». Выражение на лице Сяву было таким, что было похоже, будто она вот-вот готова расплакаться. Юсяганг горестно вздохнул. «Сяву, с Танг Ся все в порядке, но ты не сможешь видеть его по меньшей мере 1/2 года. Он отправился в уединенную тренировку. Ты можешь писать ему письма, но ты не можешь его видеть». Обессиленная Сяву села и заплакала. Элрол, видя, как эта девочка горюет, узнала в ней себя. Она поняла, что ее любовь к Танг Саню такая же, как и ее к Сиагангу. Она тихо села и обняла плачущую Сяву. «Спокойно, все будет хорошо». Глава 54. «С глаз долой, из сердца вон». Глава 54. «С глаз долой, из сердца вон». «Это моя тайна зона. Уходи, или я заставлю тебя уйти». Я отзеркалил слова Тайлонга ему же, и тому явно не понравилось. Он взвыл от гнева. «Ты сам на это напросился. Раз ты так хочешь драки, ты ее получишь». Ноздри этого похожего на макаку громилу раздувались. Было видно, что он в любую секунду готов взорваться от нахлынувшей на него ненависти, но я по-прежнему не мог воспринимать его всерьез, а потому лишь бросил. «Ну ладно, только смотри, покажи все, на что способен, или потом люди сочтут меня хулиганом, задирающим маленьких детишек. Ты, да я тебя». Эти слова были полны столь же глубокого смысла, сколь много интеллекта можно было заметить на одутловатом лице моего визави. Тайлонг призвал духовную силу и прямо о моих глазах начал трансформироваться. И без того немаленькая тушка Тайлонга раздулась и покрылась мышцами, о которых Халку приходилось только мечтать. Руки его удлинились и стали почти касаться земли, а все тело покрылось черной порослью, делая его похожим на гигантскую гориллу. В общем, не Тайлонг, а мечта культуристов. Итак, дано мечта культуриста одна штука, маленький хрупкий я тоже одна штука. Задача превратить первого в последнего. Решение оказалось куда проще, чем я думал. Мечта культуриста бросилась на меня, и, отпрыгнув от земли, попыталась атаковать с наскока. Ага, прыгнула. На меня, на мастера контроля, специализирующимся на управлении импульсами. Либо этот парень был таким же гением от природы, как и прикроватная тумбочка, либо таких высот ему помогла добиться трансформация в гориллу. Мои руки приятно холодила сталь посоха с навершием в виде головы дракона. Голова угрожающе поблескивала глазами, и от нее шла пугающая аура, словно голова была настоящей. Нет ничего глупее, чем пытаться атаковать мастера контроля с наскоку. Ибо, во-первых, тот, чьи ноги остаются на земле во время атаки, имеет преимущество. А во-вторых, мой посох встретился с Тайлонгом, и, приняв силу удара, крутанулся в воздухе, отправив гориллу в еще один увлекательный полет, окончившийся приземлением в облаке поднятой пыли. Но пассажир отказался довольствоваться лишь одним рейсом, и, встав с колен, попытался снова броситься на меня. Я даже не собирался давать ему шанса. Удар в живот отправил его на несколько метров вверх, и, двойной лиминг, он снова приземлился, пропахав носом грязь. Тушка моего визави оказалась довольно-таки толстой, чтобы быть восприимчивой к таким атакам, а потому он раз за разом подбегал и получал добавку. Это было похоже на игру в настольный теннис, где вместо мячика был Тайлонг, а вместо ракетки посох. Маленькая Цинь увлеченно болела за меня. Я не мог применить никаких серьезных атак, так как боялся причинить вред ученику своей же академии. Ну и эта ситуация начала мне откровенно надоедать. «Эй, Тайлонг, может, уже сдашься? Сколько можно?» — предложил я, отправляя снаряд в очередную увлекательную экскурсию, полюбоваться на виды Академии с высоты птичьего полета. «Ни за что, твои атаки ничто, я просто дождусь, когда ты выдохнешься, и тогда победа будет за мной». «Хэймэм, ну как знаешь». У меня в голове уже давно крутилась старая поговорка из моего мира: «С глаз долой, из сердца вон», и мне кажется, в этой ситуации она была как никогда актуальна. Словом, я подождал, пока любитель летать не подойдет в очередной раз. Но когда тушка Тайлонга взмыла ввысь, я не стал ждать, когда он подойдет снова. Вместо этого я подскочил к тому месту, куда он должен был упасть, и упер посох в землю, после чего влил в него духовную энергию. Посох тут же начал увеличиваться. В мгновение он настиг Тайлонга, впечатавшись в солнечное сплетение и, продолжая расти, уносил любителя красивых видов все дальше за облака. В конце концов посох стал в высоту несколько сот метров, а его диаметр достиг нескольких десятков метров. Можно с уверенностью сказать, что он пронзил небеса. «Эй, если ты не хочешь сдаваться, я могу подождать. Когда будешь готов, крикни, если я буду рядом, то сниму тебя. Если нет, значит, я тренируюсь, но ты всегда можешь попробовать вызвать меня снова». Ну, раз уже Тайлонгу так понравилось наслаждаться видами с высоты птичьего полета, думаю, придется подождать, пока ему надоест рассматривать Академию с вершины воткнутого в землю посоха. Словом, я выкинул Тайлонга из головы и решил позаботиться о собственной культивации. Тайная область Великого Леса просто идеально подходила моему духу. Помимо множества деревьев и других растений, здесь изобиловала духовная энергия. Найдя небольшую полянку, Я вынул из бессмертного плана кровать и, усадив маленькую Цинь, объяснил ей, что собираюсь отправиться в лес, чтобы укрепить свое тело. Поэтому мы будем культивировать отдельно друг от друга. Маленькая Цинь согласно кивнула, и вскоре мы смогли приступить к делу. Я хотел как можно скорее укрепить свое тело, чтобы быть способным извлечь из техники хаотичного молота больше пользы. Сейчас моим пределом было 40 последовательных ударов молота, после чего тело просто не могло перенести отдачу от ударов. Через один год мы встретимся с нашими соперниками в состязании. Для обретения новых техник один год был очень маленьким промежутком времени. Поэтому самой верной стратегией было поднять уровень духовной силы. Для меня же укрепление тела с помощью техник регенерации феникса и хаотичного молота было лучшим решением, чтобы подняться на новый уровень силы. Я культивировал до самого вечера. Вскоре пришла маленькая Цинь и сказала, что хочет есть. Так, что недолго думая, мы отправились поужинать. По дороге мне на глаза попались пара студентов. Кажется, они говорили о чем-то смутно знакомом. Я о чем-то забыл. Ты видел загадочную стелу, появившуюся прямо на площади? Да. Самое удивительное, что никто о ней не знает, а ведь она такой высоты, что даже пронзает облака. Упс, теперь я понял, что это за тревожное чувство не покидало меня. Взяв маленькую Цинь на руки, я отправился к тому месту, где оставил незадачливого любителя полетов. На площади, вокруг посоха, который выглядел как стела, собралась целая толпа народа. Здесь было множество учителей и студентов. Учителя терялись в догадках, что это за столб и откуда он взялся. Естественно, среди них не было никого из старой академии Шрек. Некоторые студенты пытались залезть на стелу. Люди гадали, что же спрятано на другом конце посоха. Кто-то даже предположил, что на самом конце посоха спрятаны несметные сокровища. Я попытался подойти к посоху как можно ближе. Чтобы никто меня не заметил, я применил иллюзию ледяного ци и стал невидимым. Подойдя к посоху, я прежде всего создал иллюзию стелы, а затем прикоснулся к посоху, и он начал быстро сжиматься обратно, ударившись с такой силой, что тело Тайлонга оторвалось от земли. Я даже испугался, что мог его ранить. Когда я увидел, в каком состоянии был Тайлонг, мое сердце пропустило удар. Он весь с ног до головы был корыт белым инеем, а его рот был раскрыт и заморожен в таком виде, будто он все это время не прекращал кричать, чтобы его сняли с вышки. Я уже испугался, что нечаянно отправил парня на тот свет, но тут увидел, как его губы шевелятся, произнося что-то напоминающее проклятие. Что ж, в таком случае с ним все в порядке. Хорошо, что у него такое крепкое тело, другой бы на его месте не выдержал. Одно быстрое усилие воли, и иллюзия с тела исчезла, явив всем беспомощно распластавшегося на земле Тайлонга. И все разразились еще большим количеством вопросов, гадая, что же произошло с Тайлонгом. Неужели он обрел какое-то сокровище, а я отправился на ужин. Там меня уже встречала привычная компания. Ну и расскажи, почему ты забыл свою игрушку посреди площади? Неужели нашел новый способ культивировать? Тут же напал на меня толстяк. Я, смущенно потупившись, рассказал им были о летающих культуристах, ни в какую не желающих сдаваться, и о том, как иногда некоторым бывает полезно проветриться, чтобы обрести здравомыслие. Мне показалось, или мои товарищи посмотрели на меня со страхом в глазах. Вскоре до нашей столовой дошли вести о чудесном рождении Тайлонга из загадочной колонны. Кажется, у Академии Шрек появилась первая собственная легенда. Все делились впечатлениями о культивации в тренировочных зонах. По всеобщему признанию, тайные области помогали достичь двойного результата, при этом требуя лишь половину усилий. И это было просто здорово. Поужинав, мы все разбрелись по своим тайным зонам. Я отправился в свой бессмертный план, в то время как маленькая Цинь должна была культивировать. Но когда на следующее утро я проснулся, она сладко посапывала лежа у меня на груди. Видя это, я разозлился, ведь после духовной трансформации, ее талант к культивации был намного выше, чем даже у тех, кого считали гениями. За примерами не надо далеко ходить, достаточно посмотреть на Сяву. Однако, если она будет проявлять небрежность, никакого толка не будет. Я ущипнул маленькую лентяйку за мягкое место, и она, взвизгнув, проснулась. Маленькая Цинь, неужели за место того, чтобы культивировать, ты целую ночь проспала? Насупился я на нее. Нет, маленькая Цинь культивировала честно-честно. Маленькая Цинь культивировал целую ночь, а потом устала. А папа так сладко спал, что маленькая Цинь просто не смогла противиться искушению и уснула у папы на груди. Было так мягко. Она состроила мне самую милую мордочку, на которую была только способна. Но я все равно пытался не поддаваться. «Ну же, не сердись. Если будешь хмуриться, то лицо навсегда останется таким», — сказала она и поцеловала меня в щеку. Это был конец. Я не выдержал и рассмеялся. Я не мог долго на нее сердиться. Пожурив ее немного для острастки, мы отправились к остальным. Мы договорились, что каждое утро будем собираться все вместе, чтобы практиковать технику Танг-саня. И поскольку Танг-саня с нами не было, нам приходилось догадываться обо всем самим, подчеркивая нужные сведения из учебных материалов. Потом был завтрак, после лекций, а следом снова культивации. Жизнь вошла в колею, и такой уклад повторялся каждый день. Так незаметно прошло 4 месяца. За это время мы успели достичь значительных успехов. Толстяк наконец-то достиг 30-го и тоже стал духовным старейшиной. Но поскольку Жун-Жун и Цинер оставалось совсем чуть-чуть до прорыва, мы решили повременить с поиском колец для толстяка, пока они не смогут отправиться все вместе. И толстяк нисколько этому не противился. Наоборот, он был этому только рад, ведь освободившееся время он мог потратить на то, чтобы подыскать себе подходящую партию. Но все его мечты об устройстве личной жизни были разбиты Лрол. Она пообещала, что сама поможет толстяку с помощью кольца. Так что несчастный недоказанного был вынужден идти следом за Элрола и Юсиагангом. Элрола и Сиаганг продолжали встречаться, но, как я понял, близости между ними так и не случилось. Все было в природе мутации Сиаганга. Он боялся, что из-за его духа, вышедшего на волю во время самой кульминации, Элрол может его возненавидеть. Я предложил Элрол решение проблемы в виде афродизиака, и хотя она сразу же отмахнулась от него, но взяла его на заметку как оружие последнего шанса. Глава 55. Духовные старейшины. Глава 55. Духовные старейшины. Толстяк вернулся через день с широкой самодовольной улыбкой. Оскар и Мубай были настолько взбешены самодовольством, сквозящим в этой улыбке, что накинулись на толстяка с кулаками. «За что? Что я сделал?» Я даже ничего не успел сказать. Толстяк визжал, словно свинья. «Ты слишком высоко задрал нос, так что считай это помощью», — отвесив очередной пендель, сказал Мубай. Толстяк выглядел как провинившаяся жена, столкнувшаяся с праведным гневом мужа. Мубай добавил: «Хватит уже строить из себя неизвестно кого. Рассказывай, как было дело». Вспомнив что-то, толстяк непроизвольно вздрогнул. Учитель Лронг очень страшная. Во время ее разговора с Сиагангом ей помешало духовное существо 8000 лет, и она отправила его в полет одним ударом ноги. Толстяк весь сжался, будто до сих пор сильно боялся. Я был вынужден следить за каждым своим словом. Ни при каких обстоятельствах и ни за что на свете я не собираюсь прерывать учителя Элронг. Жун-Жун и Цинер выглядели напуганными. В скором времени им также придется отправиться в свой поход за поиском своего третьего кольца. Похоже, Сяву был одной из немногих, кого в первую очередь интересовало нечто другое. «А что по поводу твоего кольца? Тебе удалось получить хорошую духовную способность?» В тот же момент на лице толстяка снова появилась та же снисходительная улыбка, что и раньше. «Хо-хо, этому великолепного мастера действительно любит фортуна, а как иначе, ведь я, старшая сестра, позволь мне просто показать ее тебе». Когда толстяк увидел, как после его слов во взгляде Сяву появилось убийственное намерение, он мигом осекся, и вся спесь слетела с него, не оставив и следа. В тот же момент толстяк выпустил свою духовную силу, а из его тела вылетело фиолетовое кольцо. Огненная энергия распространилась вокруг толстяка. Она уплотнилась и переместилась за его спину, формируя огненные крылья. С лица толстяка не сходило все то же снисходительное выражение. Огромные огненные крылья за его спиной захлопали, и он медленно начал отрываться от земли. «Это и есть моя способность — полет огненного феникса». Впрочем, надолго толстяка не хватило. Уже через несколько минут, сделав ряд пируэтов и маневров в воздухе, он вновь опустился на землю. При этом он был весь покрыт потом, а его духовная сила полностью израсходована. «И это все?» — спросил у него Оскар, протягивая толстяку тофу. «Твоя способность даже не смогла полностью истощить твои силы, скорее это сделал сам ты». «Хе-хе-хе, конечно же нет, полет — это только одна из возможностей, подаренная мне этой способностью. Что самое важное, она увеличивает силу всех моих атак на 100%, а также радиус атак на 50%. То, что сказал толстяк, определенно было хорошими новостями. Специальностью толстяка были сильные атаки по площади, так что эта способность просто идеально подходила ему. Мы хотели как следует поздравить его, но зная заносчивую природу толстяка, решили побить его в профилактических целях для его собственной же пользы. Джун-Джун и Цинер боялись похода Суца или Мэлроу за их собственным кольцом, но даже так, они выкладывались по полной, чтобы как можно быстрее прорваться и достигнуть нового уровня. Прошло полмесяца. Следующий прорыв совершила Цинер. Так же, как и толстяк, она пошла с Элрол за ее собственным кольцом. Однако, когда Цинер вернулась, она не показывала и тени страха по отношению к Элрол. «Толстяк слишком сгустил краски», — сказала она. Конечно же, Элрол была гораздо добрее к Цинер, чем к толстяку. Причина была в том, что с Цинер Элрол могла говорить о бесчисленных вещах, об одежде и о моде. И хотя Элрол была гораздо старше, когда Цинер рассказала ей о своих отношениях с Мубаем, это также помогло Элрол продумать план для ее нескольких свиданий с Сиагангом. Сиаганг же шел с ними, чтобы помочь подобрать наиболее подходящую духовную способность. В прошлом именно он помог с выбором духовных зверей, так что это значительно усилило силы каждого. Поэтому под этим предлогом Элронг удалось затащить Сиаганга в этот поход. Разумеется, Цинер тут же показала нам всем свою духовную способность. Как только из ее тела вылетело фиолетовое кольцо, ее руки тускло засветились. Свечение становилось все плотнее и плотнее. Так продолжалось, пока свет в руках Цинер не стал напоминать лезвие. Цинер взмахнула рукой в сторону дерева. Сначала ничего не происходило, но затем дерево с грохотом рухнуло. Эта способность называется «Адский один обезглавливатель». Слова и Цинер полностью развеяли ее страх перед предстоящим походом. Более того, то, что они с Элронг обсуждали всякие девичьи дела, заставило в ее голове сформироваться плану.